Глава 15. Поискала глазами Сандра, но среди гостей и немногочисленных слуг оборотника не было видно, а учуять его, когда в воздухе витают тяжелые духи, Магде не представлялось возможным. Снова посмотрела на подругу. Кассандра явно очень нуждалась в поддержке, и я решила пробраться поближе к помосту. «Прошу прощения, извините, разрешите», — лавировала сквозь сгрудившихся гостей. Передо мной, на удивление, охотно расступались. Наверное, потому что позади двигался Райт, аура которого все еще источала власть и силу. И как только я, будучи оборотницей, так свободно себя чувствую рядом с ним. Кэс наконец заметила нас, и в ее глазах на мгновение отразилась радость, прежде чем они заблестели от непролитых слез. Но на лице не дрогнул ни один мускул. Вот что значит воспитание и выдержка. Почти в тот же момент рядом появился жених. Когда в каком-то метре от Кэс расцвела ослепительная вспышка портала, природница вздрогнула, заметным усилием заставив себя не сорваться с места. Аматиус Шатали, так звали жениха, оказался высоким и стройным. Типичное лицо тандаронца. Мужественная челюсть, тонкий с небольшой горбинкой нос, выраженные скулы и четко очерченная линия рта. Правильные мужские, одновременно утонченные черты лица. Симпатичные, если бы не... «Аматиус Шатали, принц архипелага Тысячи Жемчужин», — объявил мажордом. «Шатали? Не может быть!» — остолбенела я. Райт, похоже, был в курсе, потому что совсем не удивился. «Хали, это он? Тот, кого ты видела в поместье?» Раздался его чуть напряженный голос в моей голове. Одновременно руки любимого погладили по плечам. «Не знаю. Не уверена. Тот был коротко стрижен, а у этого волосы до плеч». «Думаешь, над ним поработали?» Я не спешила отвечать, старательно вглядываясь в черты навязанного Кассандре жениха. Аматиус Шатали, без сомнений, являлся тем самым братом Валериана, с которым нам не довелось познакомиться. Но вот маг ли он? «Может, он, а может и нет. Боюсь, я не сумею опознать того мага крови, прости». Прежде чем обратить внимание на Кэс, тандоронец представился и поприветствовал гостей, особо выделив императора и хозяина поместья. На протянутую им руку Кэс взглянула точно на ядовитую змею или червя и отказалась принять. Тем временем на помост зашел главнокомандующий, и я поняла. Начинается. Май Эле заговорил зычным голосом человека, привыкшего повелевать, словно перед ним не гости собрались, а многотысячное войско, не меньше. Ему даже никакого усиления магии не потребовалось. «Я собрал вас здесь, чтобы в узком, можно сказать, чисто семейном кругу отметить столь знаменательное событие, как помолвка моей единственной любимой дочери. Хотелось бы устроить праздник пышней, такой, какого наша девочка заслуживает, но... Не секрет, настали тяжкие времена. Культ Кровавой Луны лютует, и наши доблестные безопасники сбиваются с ног, делая все возможное, чтобы искоренить сорняк. Нам лучше позабыть о торжествах до тех пор, пока последний из фанатиков не будет пойман и казнен». Гости одобрительно загудели, а пальцы Райда закаменели на мне. «Любимый», — повела плечом. «Прости, волчонок, просто у меня зубы сводят от всего этого». Меня вдруг осенила страшная догадка. «Только не говори, что твой отец под влиянием». «Даже не думай ни о чем». Старательно отогнав подозрение, укрепила ментальный щит и снова посмотрела на Кассандру. Стиснув кулаки, подруга глядела на отца из-под лобья. Тонкие ноздри трепетали от негодования, а вся ее фигура излучала решимость. Кажется, еще чуть-чуть, и она выскажет все, что думает. Между тем лорд Элэ-старший продолжил свою речь. «Однажды беда случилась и в нашей семье. Я едва не потерял жену. И я не желаю повторения того случая, поэтому здесь только те, кому полностью доверяю. Этот союз станет началом новых отношений между Тандароном и Эрисолдом. Разрозненные острова пора объединить. Мой будущий зять, принц Аматиус Каспарат Шатали, готов взвалить эту ношу себе на плечи. Отныне он может рассчитывать на помощь Эрисолда в своем непростом деле, но принять титул отца и стать полноправным правителем принц сможет, только создав семью. Чтобы действовать на опережение, я решил не откладывать помолвку, и даже больше. Аларик, главнокомандующий, повернулся к восседавшему на специальном кресле троне императору. «Май, ты уверен?» — зачем-то уточнил тот. «Да». Лорд Элэ-старший поморщился точно от зубной боли. «Сдается мне, этот вопрос ему задают не в первый раз». Летиция стиснула челюсти. Кассандра бросила уничижающий взгляд на отца, прежде чем гордо отвернуться. Похоже, дерзить и перечить при императоре и гостях она так и не отважилась. «Странно, но здесь совсем нет гостей со стороны жениха». «Ты права, никого». «Он принц и будущий король. Как объясняет отсутствие свиты?» «Пока не знаю, но скоро поймем». Тем временем император поднялся. «Дорфам сохаш этфхэлэ дирхэт», — возвал он к энергии источника. Для древних ритуалов частенько нужны заклинания. Теневики вообще чаще прочих к ним прибегают. Аларик вытянул перед собой руку, точно держал шар на ладони. В зале померк свет. По углам заклубилась тьма, пугая жмурящихся к мужьям жен. У меня по спине тоже пробежал холодок. Припомнилось, что у живущих собственной странной жизнью теней особое отношение с женским полом, потому среди мужчин-теневиков гораздо больше. Заметив мою робость, Райт снова обнял, а я широко открытыми глазами наблюдала, как сгустившиеся на императорской ладони тени ринулись к стоящей на помосте паре. Температура резко упала. Дышать стало сложно, точно ствол реликта к полу придавил. Попробовала пошевелиться, не смогла. Словно льдом сковала или опутала липкой паутиной с ног до головы. Готовое сорваться восклицание так и не прозвучало. Дела с речью обстояли не лучше. Язык словно покрылся толстой коркой и совершенно не желал двигаться. Я не могла издать ни звука, только относительно свободно крутила головой да моргала. Кажется, и с остальными случилось нечто подобное, судя по испуганным взглядам. Смертельно бледная Кассандра не смотрела на жениха. Вместо этого она глядела куда-то вглубь зала. Что могло испугать ее еще больше? Ждать долго не пришлось. Ответ вскоре поравнялся с нами и двинулся дальше к самому помосту. Невероятно! В то время, когда никто не мог пошевелить и пальцем, Кассандра Раш-Хартес шел. Шагал он медленно, преодолевая сопротивление. Одна рука была заложена за спину, в другой держал поднос с наполненными игристым бокалами. Голова оборотника была упрямо наклонена вперед, так что накрахмаленный воротник стойка больше не скрывал сияние сдерживающей татуировки. По виску стекала капелька пота. Остановился он лишь у самого края помоста. А затем повисшая в зале тишина разлетелась мириадом брызг. Зазвенел разбитый вдребезги хрусталь вместе с упавшим на пол подносом. «Я против этого союза!» Четко и медленно он выговорил слова, не отрываясь, глядя на Кэс. Одинокая слезинка пробороздила щеку природницы и исчезла в тенях, вьющихся у ее ног. Гул на грани сознания прокатился по залу, и сразу дышать стало чуточку легче. Сердце резко ускорилось, застучало часто и громко, точно подсказывая мне: «Пора! Пора!» Подалась вперед, обнаружив, что снова могу двигаться, пусть и с усилием. «Я против этого союза!» Мой голос прозвучал на удивление уверенно и чисто, затерявшись под сводом потолка. «Все, теперь назад дороги нет!» Магия теней ослабла, выпуская из временного плена. Лишь вокруг пары на помосте все еще остался кокон. Загомонили и заволновались гости. «Арестовать щенка и девку!» Первым делом рявкнул Май Эле, явно подразумевая нас с Кэсси. Тотчас возле Сандра возникли два теневика и схватили оборотника под руки. «Я люблю тебя, Кэс!» Только и успел крикнуть он, в тот же миг все трое исчезли. «Леди Эрпи неприкасаема. Приказ лорда Ерранта!» Рявкнул Райт, пряча меня в своих объятиях. Теневики растерянно переглянулись, но спорить не стали, предпочли молча исчезнуть. «Я против этого союза!» — раздался сильный голос леди Элле. «И я против этого союза, отец!» — поставил точку Райт, окончательно разрушив ритуал. «Хотя бы потому, что род Шатали не внушает доверия», — добавил он тише и явно обращаясь ко мне. Тени окончательно развеялись, освободив Кассандру и ее неудачливого жениха. Подтверждая слова моего любимого лорда Эле, блеснула вспышка светового портала, на фоне которого еще мгновение был виден мужской силуэт. Из подруги будто вынули стержень, но раньше, чем она потеряла сознание, подле оказался Райт. Он вовремя поймал сестру, подхватив на руки. К нему поспешил императорский лекарь, но леди Эле успела чуть раньше. В зале началась суматоха. Часть родственников ринулась к помосту, затем обратно, когда один за другим стали появляться теневики. Меня оттерли в сторону, и я отступила еще дальше к стене, чтобы не мешаться. «Успокойся, Май, тебе действительно лучше сдаться». Отчетливо прозвучал голос Аларика на ранга пятого, который одновременно удерживал разъяренного главнокомандующего в теневом стазисе. Рядом соткалась фигура лорда Ерранта. Окинув взглядом зал, он кивнул Райду, и без долгих разговоров два сильнейших мага Империи растворились в тенях, прихватив с собой главу семейства Эле. «Нет!» Как никогда растерянная Летиция бросилась было за ними. От наблюдения меня отвлекли, грубо ухватив за плечо. «Действительно считаешь, что эта безделушка хоть что-нибудь значит?» Магдия попыталась поднять мою руку и продемонстрировать мне же подаренное Райдом кольцо. Гнев застучал в висках. «Как там сказал любимый? Леди неприкасаема? Приказ лорда Ерранта? Вот и нечего трогать!» Простым приемом без труда избавилась от неумелого захвата, заставив брюнетку зашипеть от боли. «Посмеешь еще раз прикоснуться? Сломаю тебе руку!» Угрожая, шагнула ближе. Не ожидавшая отпора прайманская дочка, потирая кисти и хватая ртом воздух, тут же отступила на несколько шагов. «Надо же! Лаэна! На полторы головы выше меня и... испугалась?» Хищная, неконтролируемая улыбка невольно исказила лицо. Магдия стрельнула глазами по сторонам. Она явно почувствовала себя не в своей тарелке, но не желала признать поражение. «Мечтать тебе, конечно, не запретишь. Но знай, без синдрома Райт на такую, как ты, и не взглянул бы. Он мой, слышишь?» «Мечтать тебе, конечно, не запретишь», — ответила я в тон и, покачав головой, направилась прочь от навязчивой Дорсвет. «Это все синдром!» — орала та в спину, не обращая внимания на удивленно пялящихся в нашу сторону гостей. «Теперь ты его слабое место! Без тебя Райт подохнет! Но думаешь, приятно от кого-то зависеть? Эйфория пройдет, он возненавидит тебя!» Ядовитые слова неслись в спину, отравляя душу. Прибавила шагу, впервые не радуясь, что оборотников хороший слух. Чтобы больше не слышать и не видеть Магдия и не чувствовать ее вонь, вышла в соседнюю комнату и притворила дверь, прислонившись к ней спиной. Место, где оказалось, предназначалось для отдыха гостей. Приглушенные ненавязчивые цвета от шоколадного до кремового. Уютные диванчики и кресла на гнутых ножках, расставленные на расстоянии, достаточном, чтобы не мешать друг другу разговорами. Здесь даже был столик с напитками и закусками, много зеркал и комнатных цветов. А еще здесь было тихо и безлюдно. То, что нужно, чтобы пересидеть суматоху. И все же я выглянула наружу, высматривая Райда Эле. Но мой оборотник отсутствовал, а Кассандра уже нес наверх другой ее брат. За ними следовали леди Летиция и императорский лекарь. По-хорошему, стоило бы направиться в выделенную мне комнату, но возвращаться в зал, где бродит Магдия, больше не хотелось. Как не хотелось ни с кем говорить. Решив подождать здесь, пока все не успокоится, осторожно присела на краешек дивана. Неприятно признавать, но Магдия добилась своего, заронив зерна сомнения в мою душу. Где же Райт? Сейчас я чувствовала потребность быть рядом с ним. Сидеть на месте стало совершенно невозможно, и я начала обходить комнату, то и дело поглядывая на отражение, следующее за мной из зеркала в зеркало. Непривычно видеть себя такой. Точно ледяная принцесса из сказок Файборда. Остановилась у одного, разглядывая отражение. До этого и времени особо не было, и как-то неловко при свидетелях. А с Райдом тоже было не до того. Признаюсь, то, что я видела, мне очень нравилось. Невольно пожалела Магдия. А что, если у них был сговор? Девушка жила мыслью, что станет женой одного из лордов Эле, и тут объявилась я. Никто из ниоткуда. Как бы я повела себя, окажись на ее месте? А вдруг она его действительно любит? Попыталась вспомнить, что чувствовала рядом с дочерью Праймана Дорсвита. Я тогда не пользовалась симпатией, заградившись ото всех щитом, но злость, негодование, зависть невозможно не заметить. Да и все, что она мне сказала, вряд ли свидетельство большой любви. Хали, что, жизни не знаешь? Деньги и власть, но никак не любовь. Согласившись с внутренним циником, решила позвать Райда, но он не ответил. То ли не мог, то ли не слышал меня. Мысли плавно переключились на синдром. Его существование — неоспоримый факт, но правда ли все то, что мне удалось прочесть? Зависимость? Хандра в отсутствии пары? Риск гибели в случае отказа и прочая так называемая ересь, о которой уничижительно отзывались ученые-мужи в книгах? Что, если Райт сделал мне предложение, просто чтобы обезопасить себя? Оставаться один на один с собственными отражениями вдруг стало невыносимо. Я против воли злилась на любимого за то, что не рассказал мне про синдром, за то, что ушел вот так, без предупреждения. Душу завязывало узлом от предчувствия скорой беды. Точно во сне я миновала анфиладу комнат, прежде чем внимание привлекло повышенное напряжение магических энергий, от которого зашевелились волосы. Портальная зала. Остановившись, несколько долгих мгновений ждала, что меня сейчас испепелят охранные артефакты. Но ушла минута, другая, а я все еще была жива. Как вообще умудрилась сюда попасть? Обычно подобные помещения охраняются по высшему разряду, особенно если речь о поместьях знати. Недаром едва ли не первое, чему учат в Академии на магической безопасности. Никогда не сходи с портальной площадки в чужом доме, если хозяина нет поблизости. А сейчас я как раз одна. «Это же кольцо!» — сообразила наконец. «Выходит, я вроде как своя». И точно. Вход перекрывало защитное поле, которое предостерегло бы любого из гостей. Но я прошла насквозь и не заметила. Может, и порталы меня послушаются? Помолвка Кассандры сорвана, и мне здесь больше нечего делать. Райт куда-то запропастился. Думаю, будет лучше, если дождусь его в академии. Займусь уроками и, по крайней мере, проведу время с пользой. Заодно отвлекусь от тяжких дум, а платье... Платье верну позже. Решившись, выбрала друидский портал. Райт Эле. Ублюдок Шатали все же умудрился уйти. Видимо, маги крови настолько загадили отцу мозг, что тот открыл доступ к мобильным перемещениям. Или же среди тех, кто обеспечивал нашу безопасность, нашелся предатель, который не ограничил все переходы сразу после эффектного появления жениха Кэс. Нужно обязательно проверить обе версии. Я все больше переживал за отца. В том, что он под влиянием, я больше не сомневался. Вряд ли в здравом уме Майле поступил бы так жестоко с любимыми женой и дочерью, в которых души не чаял. К счастью, император успел застать его врасплох и безболезненно обездвижить, погрузив в теневой стазис. Хвала Великой Матери, что у нас есть Хали. Любимая сумеет помочь избавить его от последствий воздействия магии крови. Райт, мы его взяли! Вердерион вторгся в мои мысли, используя связь стаи. «Отлично. Иду к тебе, давай координаты». В тот же миг мир померк, увлекая в мрак теневого портала. Еле сдержался, чтобы не выргуться с перепугу, остановил лишь мысленный смех командира, который откровенно потешался, глядя на мою перекошенную рожу. «Как тебе моя новая способность?» Он крепко пожал мне предплечье и хлопнул по спине. «Жаль, ты так не умел чуть раньше. Было бы здорово по утрам незаметно исчезать из чужих постелей. Я бы вообще тогда не церемонился с выбором». «Ха, тогда бы ты никогда не опаздывал на службу». Не остался в долгу друг. «Но вряд ли был бы этому рад». За шутками успел оглядеться. «Не как ты меня в орлаты притащил?» «А не самые, как догадался». Антураж больно мрачный. И на мозги давит. Пещеры Эрлатских гор — самая надежная тюрьма для Лаэна. Хвала Великой Матери, раньше мне не доводилось здесь бывать. Но от отца я знал о существовании этого древнего места. Попасть сюда можно только при помощи сильного теневика, к тому же знающего определенные точки, в которых возможен переход тенями. Еще один рычаг для сохранения власти. «Давно ты знаешь сюда путь?» Отец только на днях показал. Похоже, он окончательно тебе доверился, раз посвятил секреты этого жуткого места. Выходит так. Не задерживаясь в пещере, где появились, двинулись куда-то каменным коридором. Здесь было темно, и только зрение оборотника помогало ориентироваться. Сухо, прохладно и тихо. Так тихо, что тишина угнетала, а звук собственных шагов нагонял жути. А еще безжизненно. «Отличное место, чтобы блуждать до самого конца бренного существования. Не хотел бы я однажды оказаться здесь в качестве пленника». «Кстати, о пленниках. Как это произошло?» — поинтересовался поимкой Аматиуса Шатали. «Не поверишь. Все оказалось проще, чем мы полагали. Угадай, куда был нацелен его мобильный портал?» «Меня больше волнует, откуда он вообще взялся, этот портал, и кто разрешил перемещение». «Так где вы его сумели задержать?» «Шатали всего-то переместился в портальный зал, правда, сразу на портальную площадку, остерегался охранок». «Вот как! Он не мог уйти сразу за пределы. Что ж, это радует. Значит, охрана чиста. Но, выходит, у него был официальный доступ в наше поместье?» «В общем-то, да. Но ушел он во владение Шатали, а мы дали ему эту возможность. Там уже поджидали наши люди. Какой бы сильный ни был маг крови, он не может воздействовать одновременно на всех. К счастью, никто не пострадал. Я тоже был там, готовился прикрыть и помочь, если культист окажется не один или силы будут неравны. Но помощь не потребовалась. Аматиус не проявил способности к магии крови и сдался без сопротивления. Чтобы не рисковать, я перенес его сразу сюда, хотя теперь, мне кажется, это излишние меры». «Уверен?» «Он не маг крови. Я могу это определить благодаря твоей невесте». Я замолчал и мысленно позвал мою волчицу, чтобы поделиться новостью о поимке женишка Кассандры. Но, похоже, за пределы каменного мешка не проникали даже мысли. «Ладно, попробую позже». «А что остальные? Его брат Валериан, Кхамле?» — спросил, возвращаясь к разговору. «Хозяева исчезли у нас из-под носа и девчонку забрали. Как ее там, Дарси? По крайней мере, в Академии ее нет. Никого, кроме немногочисленных слуг, не обнаружилось, да и те новенькие. Ничего подозрительного не заметили и даже не знали, что Валериан оставил их на произвол судьбы. Я лично проверил каждого. Сейчас наши специалисты исследуют там порталы». «Паршиво. Но нет худа без добра. Теперь мы официально можем обвинить Валериана Шатали в связи с культом И допросить? Когда найдем, конечно. Верт на мгновение прервался, чтобы перенести нас куда-то еще, а затем поднадоевшее пешее путешествие в безжизненной темноте продолжилось. «Не слабо ты его спрятал. Сразу туда нельзя попасть?» «Нельзя». Верт мотнул головой и оповестил. «Уже пришли». И правда. За поворотом забрезжил свет, и обнаружилась одиночная камера, напомнившая рисунок из детской сказки. Каменный угол, внушительная решетка, вмонтированная в пол и потолок, охапка старой соломы и полусгоревшая свеча на потемневшем от времени колченогом столе. Растерявший большую часть лоска Аматиус Шатали явно не рассчитывал вместо приема оказаться в темнице. Увидев силуэты за чертой круга света, он затрясся от страха. Даже его запах изменился, отдавая кислым. «Подозреваемый отрицает свою причастность к делам культа Кровавой Луны», — нарочито сухим тоном произнес Верт, разглядывая тандаронского принца так, будто тот был букашкой. «А также не способен использовать магию крови». «Это пока. Если источник существует, а он существует, все может измениться». «Пожалуйста, я не понимаю, о чем вы!» — взмолился перепуганный до дрожи в коленях тандоронец. «Рассказывай, зачем тебе понадобилась моя сестра?» «Лорд Эле, не поймите неправильно. Кассандра — красавица и умная девушка, но наш брак и правда получился бы чисто политический. Я полагал, что и она это осознает. Кассандра Май Летиция Эле стала бы королевой. Я бы никогда ее не посмел обидеть». Мы с Вердерионом переглянулись. «Она осознает. Еще как. Кто тебя надоумил?» Нарочито не стал уточнять, какой ответ желаю услышать, но это и не потребовалось. Аматиус готов был сдать всех. «Валериан! Это все он! Идея объединить Южные острова тоже принадлежит ему. Брат уверял, у нас получится, если заручиться поддержкой Эрисолда. Сказал, что делает все возможное, а потом приобрел это спрутово поместье и нашел мне невесту. Он же передал тот мобильный портал на случай опасности. Признаться, я очень удивился, когда на церемонии не обнаружил его среди гостей. А тут все пошло наперекосяк, и я решил, что самое время уйти, пока цел. Я ведь так и не понял, что творится, да и вообще не хотел сюда приезжать. Не люблю чащу и все, что с ней связано. Моей душе ближе морские просторы, но Валериан так настаивал». «Зубы не заговаривай», — прервал я поток сумбурных откровений. «Что ты знаешь о Кхамле?» «Кхамле? А что это такое?» — нахмурил брови Аматиус. «Ничто, а кто?» «Не знаю никого с таким именем, но я еще плохо знаком с высшим светом Эрисолда». Принц выпрямился и нахмурился, будто собираясь с мыслями. «Не врет», — констатировал Верт. Как ни раздражал меня этот человек, но он действительно верил в сказанное. Эх, знать бы еще, под внушением он или нет. А последним мысленно спросил у Вердериона. «Удивительно, но нет. Я не вижу никаких следов. Аматиус, твой брат Валериан Шатали подозревается в связи с культом Кровавой Луны в империи Эрисолд. Это карается смертной казнью. Тебе об этом известно?» Пленник побледнел и сглотнул. О наказании он явно был осведомлен. «Я не знал о брате. Он никогда не заговаривал об этом, только о грядущей войне на островах, иначе я бы ни за что не рискнул к нему приехать». «Да, если в Тандароне все правители похожи на этого, я им не завидую. Каким образом такое мягкотелое существо собирается вести войну? Хотя тот же Валериан совершенно иного склада тип. И тебе не показалось подозрительным, что главнокомандующий Эле, третье лицо в государстве после императора и советника, изъявил желание с тобой породниться?» «А что здесь такого?» Принц приосанился. «Корни нашего рода идут от первых Лаэна. Наше состояние весьма внушительно, а после того, как я принял бы королевский титул, ваша сестра стала бы правительницей обширных территорий». Мы с Вердерионом синхронно вздохнули. Кажется, он действительно не осознавал масштабов бедствия. «Да, Валериан отлично промыл братишке мозги». И без всякой магии крови, заметь. Райт его придется отпустить. Нам не в чем его обвинить, кроме того, что он носит одно и то же родовое имя с вероятным культистом. Допросите, и если действительно чист, пусть убирается во свояси и никогда больше не появляется в Рисолде. Ответил я, помедлив. Разом как-то нехорошо стало на душе. Верт, верни меня обратно. Я не успел предупредить Халли об отлучке. Мы вернулись как раз вовремя, чтобы увидеть, как Халли исчезает в зеленом свечении на соседней портальной площадке. «Волчонок, постой!» Я было ринулся следом, но Верт за шкирку вернул меня назад. «Совсем больной?» Я не ответил, лишь освободился из захвата и бросился проверять координаты. «Академия!» — выдохнул с облегчением. «Умница, девочка!» Друг закрыл ладонью глаза и рассмеялся, добавив: «Ты такой придурок!» Не обращая на него внимания, позвал Халли мысленно. Ответа не было, точно я все еще находился в Орладских пещерах. Правда, теперь молчание казалось исполненным многозначительности. Не понял, она что, обиделась? «Хорошо, хорошо. Иди скорее на ручки к дяде Верду!» Ворчливо отозвался друг и сам положил мою руку себе на сгиб локтя, точно я леди. Приподняв бровь, намекнул на странное поведение друга. «Просто у тебя были такие глаза», — пояснил тот причину веселья, прежде чем затянуть меня в теневое ничто. «Бесы!» — ругнулся, обнаружив себя у двери комнаты Халли на земляничном этаже. «Не мог перенести меня к порталу?» «Райт, у тебя от эмоций совсем голова не работает. Хотя влюбленный по уши Элэ — это даже забавно. Кончай издеваться. Я не ржал, когда кое-кто дочку Яранта обхаживал. Наоборот, помочь старался, а ты...» «Куда, думаешь, она направится?» — проигнорировал выпад Вердерион. «Неважно. Найду, где бы ни была». Понадеялся я на синдром и способность чувствовать любимую на расстоянии. «И где же Халли сейчас?» Друг продолжал говорить со мной, как со слабоумным. «Сюда идет. Моя волчица действительно приближалась, судя по ощущениям. «Бесы!» Ощутил себя идиотом. Вердерион, состроив многозначительную мину, тактично исчез. Едва ли не в тот же миг в ветви появилась Халли. Увидев меня, остановилась, точно налетев на стену, а затем, развернувшись, потопала обратно, не говоря ни слова. «Стой! Точно охотник за добычей, я бросился за ней. Надо сказать, весьма аппетитной добычей». Нагнав в фойе, подхватил на руки и, не меняя курса, направился к себе. Она насупилась и молчала всю дорогу. Молчала, когда усадил на кровать. «Волчонок! Почему не рассказал мне про синдром истинной пары?» Голос любимый дрогнул. Я неспешно подошел и опустился перед ней на пол. Погладил стройные лодыжки и пошел дальше. Но где-то на бедрах меня остановили. «Перестань!» Да, кажется, серьезного разговора не избежать. Сделал, как велено, убрал руки, но вместо этого положил голову ей на колени, наслаждаясь уже одним ощущением столь близкого присутствия. «Ты что, правда умрешь, если я...» Она не договорила, но тонкие пальчики впились в мои волосы, и я зажмурился от мгновенного удовольствия. Халли тут же прекратила, хотя я чувствовал, для этого ей понадобилось сделать усилие. Она не осознавала, что сейчас мы с ней единое целое. «Как это бывает? Ну, если остаешься один?» Изменила она формулировку вопроса. Я говорил медленно, и сказанное совершенно не вязалось с довольно расслабленным тоном. Раздражение, апатия, меланхолия. Или же наоборот, внезапные вспышки гнева и склонность к неоправданному риску. Хали, синдром не миф. У нас в роду почти все мужчины ему подвержены. А может, и вообще все. Просто остальным не довелось встретить свою истинную пару. «Ты сейчас серьезно?» Пальцы снова легли мне на голову, принялись перебирать волосы. «Более чем». «Но в учебниках пишут...» Звучало не слишком уверенно. «Мои предки когда-то приложили много усилий для этого. Реальные исследования хранятся только в домашних архивах рода Эле». «Но почему? Не понимаю». «Безопасность, Хали. Мы стали бы уязвимы, узнай кто-то об этой слабости. Десятилетиями наша семья подогревала слухи о том, что синдрома не существует, а странная привязанность, порой возникающая у оборотников. Ну так мало ли чем одержим тот, внутри которого живет зверь». «Но Магзия, она орала о синдроме так, что, наверное, в чаще было слышно». Я скрипнул зубами. «Так вот, кто накрутил мою девочку. Не беспокойся, там была только семья. Вытвори она подобное в другом месте, ей попросту никто не поверил бы. К тому же сочли бы сумасшедшей». «Да...» Хали задумалась. «И правда. Мало ли, что за бред несет обиженная женщина. Отличный ход. А главное, долгосрочного действия. Но как же тогда... Она утверждает, что ты сделал мне предложение только из-за синдрома, иначе бы и не взглянул. Нет, я могу понять. Чтобы сохранить жизнь, можно и не на такое пойти. Отказа, полагаю, ты не приемлешь. Да и в твоих руках все рычаги, чтобы надавить на меня». Хали горько рассмеялась, но ее глаза подозрительно блестели. «Не повезло же тебе. Хотела избежать одного нежеланного брака, и тут же вляпался в другой. От судьбы не уйдешь». Снова смешок на грани истерики. Похоже, события этого вечера подействовали на нее сильнее, чем я думал. Но у меня есть старое доброе лекарство от меланхолии. Я поднялся, нависая, вынуждая смотреть снизу вверх. «Ох, Хали, как же тебе не повезло! Сочувствую». Забравшись на кровать, уложил ее рядом. Стиснул в объятиях, чувствуя, как непроизвольно откликается ее тело. Она тут же попыталась отстраниться. «Отпусти! Зачем теперь все это?» «Потому что хочу. Потому что люблю тебя, Хали. Потому что эгоист. Потому что не понимаю твоих причин для обиды и не желаю понимать. И потому что где-то читал. Даже когда ссоришься, нужно держаться друг за друга». Она прикрыла глаза, замерев. Лишь кончики пальцев трепетали на моей груди, словно не в силах выбрать, оттолкнуть или погладить. И все же она не сдавалась. «Ну что, если я сама разорву нашу помолвку? Запрёшь меня навечно в одном из своих поместий?» Разговор стал надоедать. Подавив поднимающееся против воли раздражение, постарался сказать максимально спокойно и убедительно. «Хали, ты меня любишь?» Кажется, такого вопроса она не ожидала, потому что уставилась на меня широко открытыми глазами. Я молча ждал ответ. «Ты и так знаешь!» Она потупилась. И я едва не сдержался, чтобы не поцеловать русую макушку, и лишь втянул ноздрями запах волос и духов, приготовленных моей матерью. Повторил вопрос. «Так любишь или уже нет?» «Люблю!» Она вскинулась, глядя с вызовом. Раздражение точно волной смыло, и на его место пришло удовлетворение. «И я тебя!» Искренне улыбнулся своей волчице, направив на нее все светлое, что чувствовал. Хали не смогла противиться этому. «Вот он, синдром в действии. Наконец-то я все понял. Как чуть раньше ощущал ее злость и метание, так и теперь почувствовал затопившую душу радость». Это подлый прием! Шепотом возмутилась она, не сводя помутневшего взора с моих губ. «Вовсе нет». Я легонько прикусил ее нижнюю губу. «В этом наша с тобой сила, преимущество. Мы всегда будем знать, что на деле чувствует другой. Главное — правильно распорядиться этим знанием. У тебя тоже синдром, Хали. Мы повязаны с самой Великой Матерью. А теперь ответь, что чувствую я». Еще раз коснулся ее губ своими, с удовольствием ощущая, как в унисон стучат наши сердца. Любимая обняла меня, прикрыв веки. То ли боролась с собой, то ли пыталась разобраться в моих чувствах. «Ты счастлив?» Моя улыбка стала шире и плотояднее. «Ты же меня любишь. Так что да».